Товарищи, в тех же самых накидках, приехавшие на праздники домой, искренне завидовали мне. Чтобы произвести на них впечатление, не было нужды рассказывать о роскошной жизни при дворе. Достаточно было просто сообщить, что наши учебники для прочности рисуют на обработанной дымом оленьей кожи. Ну а уж то, что нас практически не отвлекают на участие в церемониях, не заставляют заниматься посторонней работой и не отягощают правилами, а наши наставники все как один знатоки своего дела и рады заниматься с любознательными учениками даже в неурочное время, повергло моих друзей в изумление. «Подумать только!» — пробормотал Тлатли. «Учителя хорошо разбираются в той области знаний, которую преподают. Учебники из оленей кожи!» — завистью вздохнул Чемалья. Неожиданно гости, столпившиеся у двери, стали отодвигаться в стороны, давая дорогу ученику еще одного лучшего в столице и предназначенного для избранных Калмекактин. При появлении сына правителя многие пытались исполнить обряд целования земли, но не всем хватило для этого места. «Микспан Цинко!» — нерешительно сказал гостю мой отец. Не обращая на хозяина ни малейшего внимания и даже не потрудившись его поприветствовать, Патли протиснулся ко мне и заявил: «Я пришел, чтобы попросить тебя о помощи, юный крот». Он вручил мне лист, сложенный гармошкой пищи и бумаги, и, постаравшись придать голосу дружелюбие, пояснил: «Я так понимаю, что ты у нас обучаешься в основном словесности, искусству письма и чтения, а потому мне хотелось бы, прежде чем я вернусь в свою школу и представлю эту работу на суд моего наставника, узнать о ней твое мнение». Правда, пока господин Весельчак произносил эту фразу, взгляд его переместился на мою сестренку. И я подумал, что ему, наверное, не слишком-то приятно использовать такой предлог для посещения нашего дома. Но другого предлога он придумать не успел. Тем паче, что после наступления полуночи, как я уже говорил, все визиты прекращались. Хотя было понятно, что Пакли ничуть не интересует мое мнение о его писанине. Он без зазрения совести таращился на цицы. Я все же пролистал сложенные страницы, потом усталым голосом спросил: «А в каком направлении все это следует читать?» Несколько человек, напуганные моим тоном, воззрились на меня в ужасе. А Пакли с таким негодованием, будто получил от меня оплеуху, буркнул: «Можно подумать, крот, что ты этого не знаешь. Как всегда, слева направо». «Слева направо» знаки читают обычно, но не всегда, пояснил я. «Первое и основное правило письма, которое ты, очевидно, не усвоил, состоит в следующем. Большинство изображений должны быть обращены в ту сторону, в каком направлении следует читать написанное». Должно быть, куражу мне придало то, что двор, при котором я провел почти целый год, несравненно превосходил великолепием двор отца Пакты. Я очень уверенно чувствовал себя в щегольском одеянии. Был польщен тем, что оказался в центре внимания родных и близких, иначе ни за что бы не осмелился выйти за рамки традиции, предписывающей выказывать по отношению к знати подобострастное почтение. Так или иначе, не утруждая себя дальнейшим чтением, я сложил рукопись и вернул ее Пакли. «Замечали ли вы, ваше преосвященство, что разные люди, испытывая одинаковые чувства, например, гнев, меняются в лице по-разному?» Услышав ответ, Пакли побагровел, а лицо моей матери побледнело. Цица от удивления непроизвольно поднесла руку к губам, но тут же рассмеялась. Следом за ней рассмеялись Тлатли и Чемалья. Господин Весельчак перевел испепеляющий взгляд с меня на них, потом обвел им всех собравшихся. Большинству гостей, похоже, очень хотелось сделаться невидимками, и, потеряв от ярости дар речи, скомкал свою писанину и вышел, грубо отпихивая плечом всякого, кто не успевал посторониться и дать ему пройти. Большинство гостей, словно желая отмежеваться от моей непочтительности, поспешили уйти следом за Пакли. Все вдруг заговорили о том, что живут не близко, ведь еще нужно поспеть домой до наступления темноты и удостоверить, что в очагах не осталось ни одного непотушенного уголька. Пока этот массовый исход продолжался, Чемалья и Тлатли поддерживали меня улыбками. Цицы пожала мне руку, отец выглядел растерянным, а матушка совершенно ошеломленной. Правда, ушли не все гости. Некоторых из наших знакомых подобная дерзость, да еще проявленная мною перед самым наступлением несчастливых дней, нисколько не обескуражила. В эти грядущие 5 дней делать что-либо считалось опрометчивым, однозначно бесполезным, а возможно и опасным. Считалось, что это вроде как не настоящие дни, а некая пустота между Ксу и Текуитль, последним месяцем уходящего года, и Куауитль и Хуа, первым месяцем наступающего. Предполагалось, что в эти отсутствующие в календаре, как бы несуществующие дни, боги погружаются в ленивую дрему, отчего даже солнце на небе становится прохладнее и бледнее. Есть.